Глава 10. Поминальный пир быстро и уверенно превращался в попойку. К такому выводу я пришла, стоило мне совсем немного пробыть в тронном зале. Торжественные и чинные речи вскоре сменились звоном бокалов, стуком железных чарок о деревянную столешницу, громкими выкриками и раскатами смеха. Но все начиналось вполне пристойно. Сперва нас с Хайденом усадили на почетное место за составленными в виде буквы «П» столами. По обе стороны уселись лорды Аргаса и Традина, и еще несколько доверенных придворных, по словам архимага, во всем поддержавших его план. Сам же он застыл перед столом, словно был готов лично защитить нас с Хайденом от любой опасности. Впрочем, за нашей спиной выстроились бывшие телохранители короля, а теперь нынешние нового лорда графства Мантелла и Сирина Хайдена Гровера и его матери. Но если Хайдена безоговорочно приняли как наследника, то ко мне у собравшихся в тронном зале возникло множество вопросов и еще больше претензий. Я чувствовала себя крайне неловко под перекрестными взглядами присутствующих лордов и высшей военной знати. И все потому, что архимаг Галун не собирался ничего откладывать в долгий ящик. Стоило нам с принцем появиться в тронном зале, как он тут же громогласно объявил, что перед ними наследник графств Амантелла и Сирина, лорд Хайден Гровер и его мать леди Райли Гровер, вдова короля Дункана. После чего добавил, что во избежание каких-либо недомолвок он готов продемонстрировать всем желающим брачный договор, заключенный между Дунканом Гровером и Райли Таннер. А наше родство с Хайденом подтвердит завтрашний ритуал пяти стихий. Да-да, леди Гровер согласилась пойти на этот шаг, чтобы исчезли какие-либо сомнения. И я, ощущая себя мишенью для сотни взглядов, покивала, пробормотав слова благодарности за то, что они собрались на поминальный пир, чтобы вспомнить добрым словом моего, покойного мужа. Затем подтвердила, что готова пойти и на такой шаг. Хотя не сказать, что я была сильно к нему готова. Впрочем, вслух произносить такое не стала. Вместо этого мы с Хайденом устроились на отведенном нам почетном месте, и поминальный пир начался. И я, держа в руках бокал с красным вином, который время от времени подносила к губам, но так и не сделала ни одного глотка, принялась украдкой разглядывать гостей в траурных одеждах, сидевших за длинными, ломившимися от явств столами, вдоль которых скользили слуги с кувшинами вина. За столом по правую руку от нас с Хайденом устроили верных делу Дункана Гровера лордов, сопровождающими их дамами, командиров и храбрецов из его армии, получивших приглашение на поминальный пир. По левую сидела делегация горного народа, а рядом с ней разместили успевших явиться дальних родственников Хайдена, смотревших на меня с кислыми минами на лицах. Подозреваю, появление леди Гровер не входило в их планы. И именно родственники возмущались громче всех. Особенно старался лорд Персенваль, молодой с узким лицом и волчьим взглядом мужчина, во всеуслышание заявивший, что им подсунули фальшивку, и никакой леди Гровер не существует в природе. Впрочем, до открытых выступлений с применением силы так и не дошло, но по тронному залу еще долго ходили волны разговоров. Изумленных, недоверчивых, возмущенных. До меня доносились обрывки фраз. Лорды, не таясь, прикидывали, что и как. Многие из них не собирались верить в появившуюся из ниоткуда вдову короля, заявляя, что перед ними самозванка. Но соглашались, что все прояснится завтра утром, когда я с треском провалюсь на ритуале пяти стихий. Но были и другие разговоры. Самые разумные из присутствующих понимали, что мое появление очень даже кстати, и это пойдет на пользу как маленькому принцу, так и коалиции, сколоченные Дунканом Гровером, потому что он погиб, а мы остались лицом к лицу с армией Моргана Гровера. К тому же они отмечали, насколько сильно мы похожи с маленьким принцем. И вполне возможно. Да, вполне возможно, Райли Таннер и была матерью Хайдена. И завтра, во время ритуала пяти стихий, все подтвердится. Ну что же, даже к лучшему. Затем самые разумные из лордов стали подходить к нашему столу, чтобы выразить нам с Хайденом соболезнования в связи со смертью короля. Правда, близко никого не подпускали, их встречал архимаг, заявляя, что сын и вдова Дункана Гровера несказанно благодарны словам утешения, на что я кивала со скорбным видом. Подходил Лекс Доувилл вместе с Конрадом и юным танке, который привел армию северян в Амантел. Но и горных лордов не пропустили через строгий фейс-контроль в лице архимага. Я же поймала на себе задумчивый взгляд лорда Доувилла и подумала. Подумала, что он, наверное, очень удивился, узнав о подобной, перемене в моем статусе. А еще совершенно непонятно, как он расценил решение Дункана выменить меня на поддержку горного народа в борьбе против Моргана Гровера. Впрочем, короля с нами нет, так что его об этом уже не спросить. Я же, в свою очередь, решила, что совсем буду разбираться по ходу дела. И еще подумала, что самый младший из Доувиллов удивительно похож на Лекса. Танке было лет 15-16, а он уже привел целую армию нам на выручку. Наконец, очередь из желающих высказать соболезнования закончилась, да и торжественная часть подошла к концу. Гости расслабились, слуги все чаще и чаще наполняли их бокалы, и поминальный пир стал набирать силу. Вернее, скатываться в ту самую попойку. «Пора уходить, дитя мое», — заявил мне архимаг минут через 20, когда я и сама поняла, что нам с Хайденом здесь больше не место. И дело было не только в маленьком принце, просидевшем все это время с застывшим лицом, так и не прикоснувшись ни к тарелке с едой, ни к бокалу с разбавленным, очень разбавленным, я лично проследила, вином. Гости уверенно напивались, и разговоры пошли совсем не для женских или детских ушей. В дальнем конце зала завязалась небольшая перепалка, кто-то даже вытащил оружие, кажется, это снова были люди неугомонного лорда Персинваля, но их быстро успокоили. Нет, на нашу с Хайденом жизнь никто не покушался. На мою честь тоже, но я собиралась это исправить. Вернее, должна была это исправить как можно скорее, чтобы не провалиться на завтрашнем испытании пяти стихий, от которого зависело слишком многое. Уходя из тронного зала в сопровождении архимага, верных лордов и телохранителей, я отыскала глазами группу горных лордов. Северяне держались особняком, в общих оживленных разговорах не участвовали, как и все поднимали чарки, но делали это значительно реже, чем остальные. Увидев, что Лекс Доувилл тоже на меня смотрит, мысленно вздохнула. Впереди меня ждала крайне сложная ночь, и ему в ней отводилась немаловажная роль. Мои спутники тоже не собирались забывать об этой самой ночи, вежливо напомнив, что ждут от меня завтра утром хороших вестей. «Не волнуйтесь», — сказала им, кусая губы. «Я сделаю все, что от меня нужно, потому что у меня есть ради чего». «Вернее, ради кого?» И взглянула на молчаливого принца с застывшим лицом, шагающего рядом со мной. Я собиралась любой ценой защитить Хайдена и остановить войну. Оказалось, произнесла я это вслух. Архимаг, идущий по правую сторону, от меня кивнул, но вместо него внезапно заговорил лорд Аргаса, занявший место слева. «Став его опекуном, вы многое можете сделать для установления мира, леди Гровер». Он взял меня за руку и приложился к ней губами. Вытерпела. Что с ним поделаешь? «Но сперва нам нужно подумать о завтрашнем ритуале. И мое предложение все еще в силе. Я буду ждать вас в своих покоях, надеясь на ваше расположение». Лорд Традина тоже не остался в долгу, намекнув, что всегда готов прислать ко мне своих сыновей, любого на мой выбор. Потому что уверен, в нужном, вопросе они не опоручат имя отца. «Вам всем не стоит так обо мне беспокоиться», — пробормотала я, вырвав руку из схватки лорда Аргоса и нервно улыбнувшись пожилому лорду. «Вы проведете одинокий вечер, дожидаясь меня, лорд Аргоса, потому что я не приду. И сыновьям вашим стоит найти себе другое занятие на сегодняшний вечер, лорд Традина. Я справлюсь совсем сама». Попрощавшись с лордами и архимагом до завтрашнего утра, я отвела маленького принца в его покои, потому что Хайден едва держался на ногах. Там уговорила принца немного поесть, после чего уложила спать и вернулась в свои комнаты, по дороге заявив Крайсу, что на этом его дежурство завершено. Он обязательно должен отправиться на поминальный пир и вспомнить добрым словом нашего короля, которому прослужил верой и правдой. Сколько? Ах, уже почти 20 лет, и был 4-жды серьезно ранен. Ну что же, достойное уважение служба. И если завтрашний ритуал пройдет успешно, то быть ему начальником охраны Хайдена Гровера. На это Крайс смущенно меня поблагодарил, после чего со служебным рвением в голосе заявил, что на пир идти он не намерен. Вместо этого собрался нести ночную вахту у моих дверей. В мои планы это не входило, поэтому я сказала ему, что охранять меня больше не нужно. Я собираюсь провести одинокий вечер в своих покоях. Наконец, кое-как выставила. Проводила взглядом крепкую фигуру, исчезнувшую за поворотом, где несли дежурство два стражника, после чего заперла дверь на засов. С архимагом Галлоном было условлено, что около полуночи он уберет охрану с этажа, позволит выскользнуть незамеченной и совершить задуманное. Отправила спать я и горничную, заявив Лиссе, что и в ее услугах этим вечером я больше не нуждаюсь. После этого сама сменила черное платье на другое черное, присланное Ясминой, незнамо каким образом успевшей собрать мне довольно обширный гардероб. Новое платье показалось мне не столь громоздким, без жестких парчевых вставок по подолу и лифу. И в нем я больше не чувствовала себя так, словно присутствовала на похоронах. Затем долго расхаживала по гостиной, сжимая в руках заветные флаконы и дожидаясь, когда стрелки часов дойдут, доползут, до полуночи. Гадая, успеют ли к этому времени все, включая горных лордов, перепиться до состояния уже все равно с кем. Или стоит еще немного подождать. Но звуков из мужского крыла до сюда не долетало. А мой отец никогда не пел, так что я и понятия не имела, как быстро мужчины достигают нужной кондиции. Наконец, измучившись от ожидания, решилась. Выскользнула наружу, оглядев полутемный коридор. Тусклый свет лился лишь из редких факелов по стенам и отправилась в сторону мужского крыла. Беззвучно ступала по длинным переходам спящего женского крыла, прикасаясь к рифлёным бокам заветных флакончиков, чувствуя, что их присутствие придает мне уверенности. «Всё очень просто», — сказала я себе. «Моя цель — Лекс Доувилл. Для этого мне нужно явиться в тронный зал, где все давно уже потеряли над собой контроль. Затем отыскать делегацию горных лордов и сказать их предводителю, что мне надо с ним поговорить. Уверена, в этом он мне не откажет, как и в другом. Потому что Лекс давно уже меня хотел, нисколько этого не скрывая. И если все пойдет как задумано, то он получит меня этой же ночью. Мне лишь придется приложить немного усилий, чтобы его соблазнить. Затем будет быстрый секс в его покоях. После чего мне нужно подлить содержимое флакона в его вино и... До свидания, дорогой. Вернее, прощай, потому что ничего другого от Лекса Доувилла мне не нужно. Затем мне самой стоит выпить содержимое второго флакона, чтобы избежать нежелательной беременности. Про венерические болезни, чувствуя себя неловко, я тоже поинтересовалась. Но мой вопрос вызвал у архимага искреннее удивление. Со слов Артуса Галлона выходило, что в мире развитой магии подобным никто не болел. В принципе, план казался мне неплохим, но было в нем и несколько слабых мест. Например, что мне делать, если я не найду Лекса Доувилла ни в тронном зале, ни во дворе замка, ни в его покоях на втором этаже? Я заблаговременно поинтересовалась, где разместили северян. Что, если он будет нигде? Отправился, к примеру, кружить над замком до рассвета, чтобы проветрить голову и лично проследить, не подбираются ли к Амантеллу вражеские лазутчики. Или того хуже. Что мне делать, если Лекс Доувилл уже нашел себе ту, кто скрасит его вечер? Либо целых трех, как я посоветовала ему совсем недавно. Раскидать девиц, заявив, что мне, нужнее, или отправиться искать себе другого. При мысли о гипотетическом другом меня передёрнуло. «Ну уж нет», — сказала я себе. «Лекс будет один, и у меня обязательно все получится. Надо лишь решиться». Вместо этого я замерла возле поворота, за которым начинался длинный коридор, ведущий к тронному залу. Откуда до меня доносились звуки музыки, громкие крики и смех, как мужской, так и женский. «Соберись», — сказала я себе. «Я делаю это ради Хайдена. Ради того, чтобы защитить маленького мальчика от хищных притязаний незнамо откуда взявшихся родственников и уберечь перед лицом угрозы, исходящей от Моргана Гровера». Постояв еще немного и всячески ощупав два флакона в потайном кармане, я все же вывернула из-за угла, подумав, что буду решать проблемы по мере их поступления. Только вот, как оказалось, ни искать, ни раскидывать посторонних девиц мне не придется, потому что моя проблема нашла меня сама. Лекс Доувилл уверенно шел мне навстречу, словно почувствовал, что я о нем думаю. Или же каким-то внутренним чутьем ощутил, что он очень и очень мне нужен. Точно так же, как и в тот раз, когда выловил нас с Хайденом из реки. Или же помог выбраться из замка во время штурма, когда нам пришлось совсем туго. Вот и сейчас, взглянув в его волевое лицо, показавшееся мне удивительно красивым в свете факелов, затем снова прикоснувшись к заветным флаконам на боку, я окончательно уверовала в то, что Лекс Доувилл спасет меня и в третий раз, если, конечно, мне удастся его соблазнить.